«Ее отбросило на 50 футов», — сказал Лич детективам, собравшимся в комнате для совещания и притулившимся кое-где. У ксерокса, у сейфа вдоль увешанных фотографиями стен. Медэксперты утверждают, что ее переехали как минимум 2 раза, а, возможно, и 3. Об этом свидетельствует повреждение на теле и следы на плаще. При этом сообщение, видавшее виды аудитории, всколыхнулось и загудело. Шум перекрыло что-то ироничное восклицание. «Ничего не скажешь, милый райончик!» Лич уточнил свои превратно понятые слова. «Предполагает, что наезд совершила одна и та же машина, а не 3 разные, Макнайт. И мы будем придерживаться этой версии, пока Ламбет не скажет иного. От первого удара автомобиля она упала на асфальт. Затем водитель переехал ее, двигаясь вперед, потом задним ходом и снова вперед». Лич указал на несколько снимков, вывешенных на доске. Они запечатлели улицу, какой она была после происшествия. «Наезд произошел вот в этой точке», — сказал Лич, ткнув пальцем фотографию, где были сняты 2 оранжевых конуса заграждения на асфальте и ряд машин на заднем плане. «А приземлилось тело вот здесь, прямо посреди проезжей части». Он передвинул палец на другой фотоснимок, где лентой был выгражен прямоугольный участок улицы. «Дождь частично смыл кровь на месте падения, но все-таки немного крови мы нашли, а также фрагменты кожи и костей. Тем не менее, тело обнаружено не там, где сохранились кожа и кости. Оно лежало у поребрика рядом с этим воксхоллом. Обратите внимание, что оно как будто спрятано под кузов. Мы считаем, что водитель, сбив женщину и покатавшись по телу в свое удовольствие, вышел из машины, оттащил тело в сторону и так потом уехал. А не могло ее затянуть под колеса, под грузовик, например». Вопрос поступил от констебля, шумно поедавшего китайскую лапшу из картонного стаканчика. «Почему вы отметаете такую возможность?» «Потому что таковы отпечатки шин на теле», — проинформировал Лич и потянулся к своему кофе, оставленному на столе, заваленным папками и компьютерными распечатками. Лин Ли отметил, что в целом Лич ведет себя не так напряженно, как 40 минутами ранее у себя в кабинете при первом их знакомстве. Он счел это хорошим знаком и стал с большим оптимизмом смотреть на предстоящее сотрудничество со старшим инспектором. «Но почему не 3 машины, а 1, сэр?» — спросил другой констебль. «Предположим, первый водитель сбивает ее и в панике уезжает. Она в черном, так что следующие 2 просто не замечают в темноте ее, переезжают тело, не успев сообразить, что происходит». Лич глотнул кофе и помотал головой. «Это слишком маловероятно. Каковы шансы, что 3 несознательных граждан в одном и том же месте, одной и той же ночью, наедут на одно и то же тело и ничего об этом не сообщат? К тому же этот сценарий не объясняет, как тело оказалось под воксхолом. Есть только 1 логичное объяснение. Поташник, и вот почему мы занимаемся этим делом». Детективы согласно закивали. «Я бы поставил на того парня, который вызвал полицию», — раздался голос из задних рядов. «Пичли сразу вызвал адвоката и отказался разговаривать», — сообщил Лич. «И вы правы. От такого поведения скверно попахивает. Однако я думаю, что мы еще услышим от него кое-что интересное. А говорить его заставит его же собственная машина».